Эпилог. В прорехе между бамбуковыми кронами плыли облака. Раньше бесконечные шепоты и шорохи весеннего леса, глухой перестук копыт в пыли и мерное покачивание экипажа всегда убаюкивали его в пути. Но чем ближе к Джунчэну, тем быстрее билось сердце. Джу Фэнлун, 10 лет прошло, а ты все веришь в ошибку секретаря, в ложное свидетельство о смерти. Он закрыл глаза, откинувшись на стенку повозки. И, кажется, все-таки задремал, потому что увидел, как приезжает в город, и Юй-Эр выходит из управы встречать его. Но почему-то не в халате магистрата, а в черной цензорской форме. Прямой, тонкий, как тростинка. Время не оставило на нем ни следа. Кожа, как белый нефрит. На висках волосы выбились немного из строгой прически. Губы поджаты. Глаза так и горят праведным гневом. «Лунге, зачем ты приехал? Я, кажется, ясно дал понять, что не желаю тебя видеть». Сказать бы ему зачем. Рассказать бы, что сколько веревочки не виться, все равно приходит конец. Может, тогда он смягчился бы, наконец. Прекрасный дух возмездия. Но не слушается язык, не складываются слова. Во сне он попытался составить речь, почему-то официально, в тех же выражениях, в которых подавал доклад императору. И слова все ходили по кругу, как овцы, а он пытался согнать их в правильные фразы. Пока не проснулся. Пока не вспомнил, что Юй-Эр давно мертв, и некому будет его выслушать. Джу Фэнлун потянулся, вновь отвел занавеску. Вовремя. С холма открылся прекрасный вид на Джунчэн. Серебряная лента реки, извивами напоминающая летящего дракона, гладь рисовых полей, сочная зелень заливных лугов. Коровы, рыжие, лоснящиеся на солнце, медленно бродят у самой кромки леса. Маленькая фигурка, видно пастушок, гоняет козье стадо. Город разглядеть было сложнее. Его все еще укрывала золотистая утренняя дымка, словно игрушечная, покачивались на волнах лодочки рыбаков. По дороге начали все чаще попадаться тяжело нагруженные бочками обозы, распространяющие рыбный дух и морской запах соли, а иногда даже ледяной холод. За ними обозы, ядовито пахнущие краской для ткани и выделанной кожей. Торговцы, выехавшие из города затемно, держали путь к большому тракту. А ведь когда-то ему описывали Джунчэн совсем иным. «Сонное царство, постоянные дожди». Люди бедные, ничего не происходит. Хочешь кого-то наказать, отправь служить в этот жалкий городишко. И он наказал. Долго представлял потом, в приливе раздражения, как Юй-Эр тускнеет, смиряется, как он понимает, для чего нужно держаться за столичные посты, пишет письма с извинениями. Ну что ж, поздно. Джу Фэнлун не прощает предательства. Юй-Эр не написал ни одного письма. И погиб рано, странно, нелепо. Как может дикий зверь загрызть чиновника посреди города? Что за ужасная смерть? Джу Фэнлун попросил у знакомого в судебном ведомстве копию отчета о гибели магистрата Суна. Долго рассматривал рисунок, подробно описывающий все раны, и пытался заставить себя поверить в то, что это случилось с его Юй-Эром. Пытался представить знакомое до последней родинки тело истерзанным. Холодным. И не мог. Юй-Эр слишком молод, чтобы умереть. Еще не осознал свою ошибку. Еще не извинился. Не написал, что скучает. Джу Фэнлун вытряхнул на ладонь сердечную пилюлю. Проглотил, не морщась. Запил водой из фляги. 10 лет. Дорога спустилась к реке. Потянула тиной и тонким, едва уловимым ароматом лотосов. «Стойте!» Послышался вдруг снаружи чей-то требовательный голос. «Господин, остановитесь немедленно!» Джу Фэнлун постучал в стенку повозки, веля вознице остановиться. Выглянул из окна. Перед ним стоял мужчина несколько странного вида. Довольно молодой, с высокомерным бледным лицом. Тонкие его усики свисали ниже подбородка, словно у старца. Бородка топорщилась. В ней застряла рыбья чешуйка. Волосы, туго стянутые в пучок с серебряным гуанем в виде летучей рыбы, отливали зеленью. Видно, слуги передержали басму. Одет незнакомец был в бирюзовый халат с золотой вышивкой в виде чешуи. В руках держал раскладную книжечку, вроде тех, в которых подают доклады. Вроде бы ничего сверхнеобычного в его облике не было, но Джу Фэнлун не мог отделаться от ощущения неправильности. Богато одетый человек один на дороге, без слуг, без паланкина. И эти нарочито-речные мотивы в одежде. «Добрый день, уважаемый!» Тем не менее он кивнул незнакомцу. «Чем могу быть полезен?» «Вы из столицы по поводу укрепления берегов и благоустройства порта?» «Разумеется, вы из столицы, в таком-то экипаже!» «Так вот, я, Лун Цяньжэнь, желаю подать прошение со своими соображениями по этому делу, пока эти хитрецы в городе до вас не добрались!» Тот развернул книжечку, насколько хватило рук. Список соображений провиз до земли. «Вот здесь еще и мои мысли об очистке реки. Я считаю, что она ведется неправильно. Меня никто не слушает, а ведь я один знаю все подводные камни. Скажите этому наглому мальчишке Масы, что он...» «Прошу прощения, господин Лун». Джу Фэнлун поднял руку, защищаясь от потока слов. «Но я больше не чиновник и не имею никакого отношения к рекам». Лун Тяньжэнь немедленно поскушнел, сложил свои бумаги. «Что ж, буду ждать дальше». Он царственно взмахнул рукой с яшмовыми перстнями. «Проезжайте». Джу Фэнлун вздохнул, решив не обращать внимания на грубость. Человек этот явно был не вполне в своем уме. Но что, если это сын какого-нибудь влиятельного помещика, сбежавший из-под надзора? Опасно оставлять такого чудака посреди дороги. «Возможно, я смогу вспомнить имя знакомого, занимающегося водным хозяйством», — мягко сказал он. «Не окажет ли молодой господин честь побеседовать по дороге в Джунчэн?» Господин Лун нахмурился, собираясь что-то сказать. Но вдруг ближайшие кусты зашуршали, и оттуда выбрался прелестнейший ребенок. На нем была лоскутная шапочка в виде драконьей головы. Шелковые бирюзовые одежки расшиты были белыми орхидеями. На светлом личике блестели большие темные глаза. Не понять, мальчик это или девочка. «Батюшка!» — сурово произнесло прелестное создание, явно подражая кому-то. «Матушка сказала, что хватит тебе играть. Надо делать дождь, а то в полях все засохнет». Господин Лун немедленно подхватил его на руки, крепко прижал к груди. «Жемчужинка! Мой прекрасный принц! Сокровище! Как ты скажешь, так папа и сделает! Как твоя мудрая матушка решит, так и будет!» Он кивнул Джу Фэнлуну. «Езжайте, езжайте! У меня дела!» Джу Фэнлун поклонился в ответ и велел вознице трогаться. Что ж, по крайней мере, за этим странным господином присматривают. Первый встреченный в Джунчэне оказался чудаком. Интересно, много ли это говорит о городе? Дом Жуюя удалось найти не сразу. По письму Джу Фэнлун ожидал увидеть хижину на отшибе, но в конце концов оказался перед воротами небольшого представительного поместья, видно, недавно построенного. И вовремя. Как раз начал накрапывать дождь. Жуюй сам выбежал встречать его. Сам кинулся было отвезти упряжку на конюшню, но спохватился и под локоть повел гостя в дом. Джу Фэнлун был ему благодарен. После долгой поездки поясница затекла, онемели колени. И он, гордо отказывавшийся от трости, чувствовал себя неуверенно на твердой земле. «Господин Джу, как вы похудели!» На лице бывшего слуги читалась искренняя озабоченность. Он-то верно думал, что продажные чиновники в столице только жиреют, насосавшись крови несчастных. Странно было видеть от него столько участия. В столице этот человек всем видом выражал лишь неодобрение. Неужто несчастье старого врага смягчило его сердце? «Оправляюсь после нервной болезни». Джу Фэнлун с некоторым трудом сел в предложенное кресло. Взял чашку с чаем. Дешевым, слегка передержанным, судя по запаху. «Как хорошо ты устроился, Лао Жу. Твой господин был бы рад». Он ожидал увидеть печаль, хоть мимолетную. Но бывший слуга лишь кивнул беспечно. «Да, занялся вот с котом по его совету. Благодарение небу, все идет гладко. Думал взять ланцы в долю, да он не хочет. Так и остался служить молодому господину Ма. Вы видели наши луга? Должны были видеть, когда проезжали. До потопа ничего подобного не было. А после? Если б не коровы, каждый год трава бы лезла выше человеческого роста». Засуетились вокруг женщины, ставя на стол до боли знакомые блюда. Только кухарка Юй-Эра украшала баклажановые лодочки узором из волн. Безвкусица, но... Господину так с детства нравится. Он из вежливости попробовал овощи, но кусок не лез в горло. «Собственно, я приехал, чтобы увидеть могилу Дзиюя». «Могила Дзиюя». И через 10 лет эти слова звучат странно. «Вряд ли я вернусь из Лицзяна. Нужно поклониться старому другу, раз проезжаю мимо». «Конечно, я вас провожу». Жуюй торжественно кивнул. «Что по ланкину стоять без дела?» «Не стоит». Ему вдруг стало стыдно появляться перед Юй-Эром в паланкине. Всегда ведь пренебрегал этим, чтобы не выглядеть человеком изнеженным. «Поедем верхом». Пусть держаться в седле стало тяжелее, но ведь никто и не заставляет ехать быстро. Жуюй и сам не помолодел, так что ехали неспешно, шагом, огибая повозки, лавируя в толпе. «Твой господин, должно быть, так меня и не простил». Вырвалось у Джу Фэнлуна, когда они выехали на тенистую проселочную дорогу к кладбищу. Жуюй помолчал. «Это не мое дело. Я о вашей размолвке ничего не знаю», — наконец сказал он. «Господин всегда мужественно переносил невзгоды. Успокоение искал в работе. Всегда много трудился». Он усмехнулся вдруг ласково. «И сейчас трудится». У Джу Фэнлуна холодок пробежал по спине. «О чем это ты?» Жуюй взглянул на него удивленно. «А вы не знаете? Магистрата Сун Цзиюя тут почитают как Ван Е, местное божество». Джу Фэнлун рассмеялся от неожиданности. «Юй-Эр. Так красив, умен, что покорил сердца деревенских дурачков». Но Жуюй говорил серьезно. «Я, конечно, провожу вас на кладбище, только там вы его не найдете. Лучше в святилище». «Святилище. О чем он говорит? Что за дикость? С ума они тут все посходили, что ли?» Джу Фэнлун помотал головой. «Пожалуй, сперва я поклонюсь умершему, как полагается». Он оставил коня Жуюя и один взошел на холм, нашел могилу с краю. Это несложно было. Каменный скакун, напоминавший бархата, убран был цветами, что клумба в императорском дворце. Даже сухо свисал растрепанный, явно сделанный ребенком венок из одуванчиков. Джу Фэнлун поправил венок, смел лепестки, воскурил благовоние, сжег увесистую связку погребальных денег. Постарался опуститься на колени легко, как в былые времена, но получилось скованно и неловко. «Юй-Эр, как же давно не виделись!» Он помолчал. «Ты всегда говорил, что поседею я полностью, до белизны. Что ж, ты был прав. В одну ночь словно снег выпал». Слова не шли, словно он и вправду говорил лишь с могильным камнем. «Пожалуй, и в другом ты был прав. Евнух Ся чересчур зарвался. Его величество не стал это терпеть. Полетели чиновничьи шапки. Лундзинам теперь будут заведовать казенные мастерские императорского чая. А все, что ты хотел когда-то выдать, само всплыло на поверхность. Мне положена ссылка в Лицзян. Этого ты желал, жестокий мальчишка?» «Нет, не так. Слишком много обиды. На мертвых не обижаются. К тому же Юй-Эр не виноват. Он-то в свое время ничего не смог сделать. Могущественный Хоу-Джу заткнул его, вышвырнул из столицы». «Впрочем, прости меня. Я не думал, что, посылая тебя в Джунчэн, обрекаю на смерть. Хотел преподать урок». «Нет, глупо». Глупо это звучит, когда Юй-Эр не может ответить. Старые обиды всколыхнулись, все равно, что с зеркалом разговаривать. Джу Фэнлун встал, опершись на голову каменного коня, и ушел, не попрощавшись. Что толку прощаться с камнем? «Отведи меня в святилище!» Нарочито небрежно велел он Джуюю. «Никогда у меня не было знакомого божества. Увидеть алтарь Дзиюя — это даже курьезно!» Джуюй мрачно покачал головой, но ничего не сказал. Местные вправду вытоптали к святилищу тропу через лес. Чем дальше, тем гуще становился бамбук, будто прохладная сине-зеленая дымка окутывала все вокруг. Даже солнечные лучи не могли ее развеять, терялись где-то в верхушках деревьев. Прохлада исходила от озера, неожиданно большого для гор. Водная гладь в обрамлении бесчетного числа белых орхидей, усыпавших берега, напоминала отшлифованную бирюзу в нефритовой оправе. Но невидимое течение все же шевелило пришвартованную рядом рыбацкую лодочку. Значит, где-то протока. Он не удержался и сорвал орхидею. Вдохнул тонкий аромат. Да, поистине в горах цветы пахнут совсем не так, как в столице. На берегу среди изумрудного мха темнел маленький деревянный храм. Джу Фэнлун от чего-то не ожидал никого там увидеть, но в подлеске паслись две лошади, а на ступенях, боком, сидел мужчина, по виду бродячий мечник из Дзянху, и разговаривал с кем-то внутри. Серые одежды из некрашенного льна, большой меч в потертых ножнах. Сперва Джу Фэнлуну показалось, что мечник стар, но, подойдя ближе, он понял, что его сбила с толку седина в длинных, спадавших на ступени волосах. «Нашел ее правнуков. Школа все так же живет. Но что мне там делать? Никто меня не помнит. Правда, один способный парнишка за мной увязался. Да я от него сбежал еще в Луяне. Если найдет, значит судьба. А пока я решил вот навестить Шань-Юаня. Помириться как след». Заметив Джу Фэнлуна, мечник осекся. Встал для поклона. «Проходите, уважаемый». «Нет-нет». «Этот храм так мал, я подожду». Поднялась занавеска. Из святилища вышел молодой статный мужчина в лиловом шелковом халате с изящной вышивкой в виде летящих журавлей. За ним показался юноша-слуга с пустой корзиной. Нежное, почти девичье его лицо. Изгиб пухлых губ и приподнятые уголки глаз были так прекрасны, что Джу Фэнлуна в жар бросила. «Откуда в горах такая изысканная красота?» «Ли Пятый, проезжай вперед, предупреди, что у нас гости!» Улыбнулся юноша господин в лиловом и поклонился Джу Фэнлуну. «Ма Сянь Фэн, к вашим услугам. Вы, должно быть, Хоу Джу?» «Жуюй предупредил о вашем приезде. Прошу, не погнушайтесь нашим гостеприимством. Окажите мне честь». «Вот как! Приятно познакомиться, господин Ма. Однако я не ожидал...» Джу Фэнлун вопросительно обернулся к Жуюю. Тот смутился. «Хоу Джу, я как раз хотел вам рассказать. Когда вы написали, что приедете, разве могу я принимать такую особу в своем скромном домике? Да и на постоялый двор вас отпускать не след. Господин Ма, здешний помещик, самый богатый и уважаемый человек в округе. Вот у него остановиться вам как раз по рангу». Джу Фэнлун вздохнул. По рангу. Так ли велик ранг опального чиновника? Едет не в Канге, и ладно. «Это лишнее. Я прекрасно устроился бы и на постоялом дворе. Но благодарю господина Ма за заботу и гостеприимство». что вы! Вы ведь друг брата Суна!» Ма Сянь Фэн обернулся к мечнику. «Мастер Бао, может быть, и вы переночуете у меня сегодня?» Тот отмахнулся. «Будет еще время старым друзьям сойтись. Сначала удивлю Шань-Юаня. До скорого, малыш Ма!» Он закинул меч на плечо и в два прыжка оказался высоко на склоне. Только его и видели. Ма Сянь Фэн лишь покачал головой. «Мастер Бао тоже знаком с братом Суном. Как жаль, что он не захотел остаться». «Братом?» Едва не переспросил Джу Фэнлун, но сдержался. «Это ничего не значит. Мужчины склонны называть друг друга братьями». Он вздохнул. «Жуюй сказал, что вы почитаете магистрата Суна как божество. Южные обычаи так странны нам, живущим в столице». Он думал, что Ма Сянь Фэн улыбнется с иронией, но тот посерьезнел. Братсон добивался справедливости в этом городе при жизни и продолжил исполнять свой долг даже после смерти. Сюда приходят ищущие защиты, несправедливо обиженные и обделенные. Если правда на твоей стороне, магистрат Сун услышит и поможет. Так говорят. Или кто-то узнает для вас о том, что говорится в этом храме, а вы помогаете людям по мере сил, благородный господин Ма. Хотелось сказать Джу Фэнлуну, но он сдержался. К чему перечить человеку, так радушно пригласившему в гости? «Дух господина раз явился стражником в управе, наказал, чтобы работали усерднее. А в ночь перед ураганом господин Зиюй пришел к господину Ма во сне», — вставил Жуюй. Джу Фэнлун заподозрил, что тот любит рассказывать эту историю. «Предупредил о том, что всех надо вывести из города». И действительно, начался страшный шторм. Река разлилась так, что подмыла даже курган Джунди. Говорят, это вышел из себя речной дракон. Обозлился на людей за то, что перестали его уважать. Но господин Зиюй, будучи уже духом, понятно, сразился с ним и усмирил. Те, кто был на кургане и успел сбежать, клянутся, что видели его летящим верхом на тигре и с сияющим мечом. Как после этого не поверить в Ван Е? Юй-Эр на тигре и со сверкающим мечом. Джу Фэнлун прикусил губу, стараясь не улыбаться. Как же еще выглядеть народному герою? Впрочем, Юй-Эру подошло бы. Томительное чувство обиды и горечи, преследовавшее его на кладбище, отпустило душу. Для этих людей Юй-Эр словно и не умирал. Приди в святилище, и он точно услышит каждое слово. Что это? Нежелание отпускать или искренняя вера? «Вы видели, должно быть, наши рисовые поля», — сказал Ма Синьфэн, озабоченно проведя рукой по перилам. «Не сыплется ли лак?» «Наши пастбища. После потопа случилось невиданное. Обрушился курган императора Джунди. Засыпал болото. Река, видно, принесла ил. Джунченцы всегда были рыбаками и торговцами. А тут вдруг появилось столько плодородной земли. Воткнешь палку, и она прорастет. Сперва было неловко обрабатывать эти угодья, ведь рядом могилы царственных предков. Но об оставшихся гробницах мы позаботились, и за 10 лет не видели ни одного неурожая, ни болезней, ни падежа». «А рыбы в реке стало сколько?» — подхватил Жуюй. «Сама в сети прыгает. Это местные духи нас поддерживают. Хушень отгоняет хищников от стад. А Ван Е следит, чтобы фэншуй не нарушался, чтобы законы, положенные небом, исполнялись, чтоб все по справедливости, как оно положено». «Вам, пожалуй, дико это слышать», — смущенно улыбнулся Ма Синьфэн. «Но вы не были здесь во время потопа». «Пожалуй», — Джу Фэнлун не стал отрицать. «Я запомнил Ди Юи смертным, со всеми достоинствами и недостатками смертного. Я рад, что он оставил о себе добрую память». Он кашлянул. «Могу ли я побеседовать с Ван Е наедине?» «О, разумеется!» Ма Синьфэн смутился немного. «Мы с Жуюем будем ждать вас внизу». Проводив их взглядом, Джу Фэнлун взошел по ступеням, чувствуя себя чего-то студентом, впервые идущим на экзамен. Святилище внутри состояло из одной комнатки. Ничего лишнего. Алтарь со статуей, курильницы, подушечка для молящихся. В углу шкаф, видно с утварью. На алтаре горкой лежали розовобокие персики, курились сандаловые благовония. Он подошел ближе, разглядывая каменную статую в красной тканевой накидке. Разумеется, никакого сходства с Юй-Эром. Некий круглолицый бородатый мужчина в одежде магистрата, в чиновничьей шапочке, с мечом в одной руке и кистью в другой. У ног – оскалившийся тигр, под сапогом – приунывший дракон. Возле миски с персиками Джу Фэнлун заметил гайвань с луньцзином. Такой дорогой чай в таких краях. Похоже, Ма Синьфэн не скупится. Юй-Эр окружен заботой и вниманием, как, пожалуй, никогда в столице. «Смог ли я дать тебе хоть немного?» Неожиданно для себя спросил Джу Фэнлун вслух. И устроился на подушечке, чтобы говорить, соблюдая приличие. В этот раз опускаться на колени было легче. Видно, размялся немного, поднимаясь в горы. Хорошо, Нужно бы вновь заняться ушу. «Мне сказали, если правда на твоей стороне, магистрат Сун услышит и поможет. Но правда никогда не была на моей стороне, Юй-Эр. Я лишь надеюсь, что однажды ты сможешь простить меня». Он поклонился в пол. Тут бы почувствовать упоение, освобождение. Но чуда не случилось. Другие слова теснились в уме. «Я также надеюсь, что однажды смогу простить тебя. Ведь и ты ранил меня. Твой Лунге хотел быть для тебя всесильным драконом. Но он всего лишь слабый, обидчивый человек. Почему же ты не мог понять, как мне тяжело?» Он покачал головой. Как глупо продолжать ссору с мертвым, а тем более с божеством. «Прости, что без подарка. Я все оставил на твоей могиле. Разве что...» Он положил на алтарь белую орхидею и почувствовал себя круглым дураком. «Впрочем, этот цветок и так принадлежит тебе. Юй-Эр, Юй-Эр. Вечно у нас с тобой возникают недоразумения. Однако, если я снова окажусь в твоих краях, обязательно подарю тебе то, чего ты заслуживаешь». Он поднялся, легче, чем ожидал, поклонился в последний раз и вышел из храма. Лес шелестел над ним. В кустах перепархивали птицы. Все дышало покоем, полуденной ленью. Возвращаться вниз не хотелось. Потому он отвязал лодку, вывел на середину озера, любуясь берегами, и едва не выронил весла. Его можно было принять за игру света и тени в листве плакучей ивы, склонившейся над водой. Но нет. Это был Дзиюй. Его силуэт Джу Фэнлун узнал бы где угодно. Прямая спина, высоко поднятый подбородок, волосы собраны в безукоризненный пучок, тонкая талия перепоясана мечом. Как же подчеркивает его стройную гибкую фигуру сине-зеленый форменный халат магистрата. «Юй-Эр!» Вот же он, сидит на крыше кумирни, так близко только руку протяни. Джу Фэнлун снова схватился за весла, борясь с неожиданно сильным течением, пытаясь подплыть ближе, еще чуть ближе. Тигр, медовый, с черными полосками, попробовав черепицу широкой лапой, мягко спрыгнул из ивовой листвы на крышу. Постоял немного, и вдруг покошачьи смахнул вниз черную чиновничью шапочку, лежавшую на краю. Юй-Эр обернулся к нему, улыбаясь. Обхватил большую голову, запустил пальцы в шелковистую шерсть за ушами. Разве может иллюзия, игра света и тени, смеяться таким знакомым голосом? О, этот низкий мелодичный смешок, такой редкий и оттого запомнившийся так хорошо. Из последних сил Джу Фэнлун налег на весла, подплыл, наконец, к злополучной кумирне, чтобы увидеть лишь воздушного змея в виде раскинувшей крылья ласточки. Змей, запутавшись, повис на засохшей, порыжевшей от какой-то болезни ветке, и крылом скользил по крыше, покорясь ветерку. Вот и все. Джу Фэнлун выдохнул. Дрожащей рукой достал из рукава склянку, закинул в рот пилюлю. Разжевал, не замечая горечи. Устало опустился на дно лодки, глядя, как плывет над ним синее небо, кроны ив, как зеленые рукава, и облака. Облака. Лоян Чан Ань. «Слуга тигра». Издательство «Эксмо». Книгу для вас читал Давид Петросян.